Несмотря на абсурдность ситуации, Родин не сдавался. Напротив, он был увлечен поиском этих незначительных отличий. На уроках фантомов Рувала он ежедневно изучал от 40 до 50 новых рун. В те дни, когда ему попадались руны с едва заметной разницей в написании штрихов или же слишком сложные символы, количество новых рун сокращалось до 30. Зато Родин обладал феноменальной памятью. Пусть он и изучал небольшое количество рун каждый день, его знания неуклонно росли. «На сегодня все», — сказал Родин, убирая фантом Фрувала. «До ужина оставалось еще достаточно времени». «Джина», — окликнул он. «Да, мастер, будете читать сегодня?» «Да». Родин достал книгу из пространственного браслета и призвал боевую куклу Джину. Прошло полгода с тех пор, как он выбрался из-под земли. Родин каждый день читал книги, и каждый раз призывал либо Джину, либо Кариса. Пусть они и не были самыми лучшими учителями, Родину было достаточно и этого. «Магическая империя. В то время ее называли империей», — поправила его Джина. «Да, я знаю, но мы называем ту эпоху. Эпоха магической империи. В те времена магия была развита гораздо сильнее, чем сейчас». Из книг Родин узнал, что подземное сооружение, в котором он оказался, было построено одной из принцесс магической империи. А еще он выяснил, что она обладала особой способностью, которая позволяла ей чувствовать ману. «Прямо как я», — пробормотал Родин. Правда, разница в уровне восприятия была колоссальной. Принцесса магической империи могла чувствовать ману, но не могла управлять ею так же точно, как Родин. Она просто знала, что существует энергия, называемая маной, и что ее можно использовать для создания магии, отличной от той, что использовала магическую силу. Однако принцесса занимала высокое положение в магической империи. Пока император не говорил ей «нет», она могла делать все, что ей вздумается. Используя свое влияние и богатство, она создала устройство, которое позволило бы ей управлять маной. Исследования и разработка заняли 24 года, а потраченные средства были астрономическими. Но в итоге ей это удалось, и с помощью этого устройства она создала множество артефактов. Она использовала деньги и власть, чтобы добиться того, «чего я могу добиться самостоятельно», — усмехнулся Родин. Он не завидовал принцессе. Все, что могла сделать принцесса магической империи, по имени Эланириен, мог сделать и он. Конечно, не сейчас. Разница в уровне владения магией была слишком велика, и Родин не мог даже сымитировать артефакты, созданные Эланириен. Принцесса Эланириен не только обладала особой способностью, которая позволяла ей видеть ману, но и была невероятно талантлива в магии. В возрасте 34 лет она достигла 9-го круга и потрясла всю магическую империю. История магической империи насчитывала 5100 лет, и Эланириен стала 10-й, кто достиг 9-го круга в таком юном возрасте. История магической империи длилась 5100 лет. Невероятно, что нашлось 9 человек, которые достигли 9-го круга быстрее Эланириен, пробормотал Родин. Он читал об этом в книге, но не мог заставить себя поверить. Раньше он вообще сомневался в существовании 9-го круга. Если бы он увидел подобные записи до того, как попал в подземелье, то точно счел бы их выдумкой. Однако, покидая подземное сооружение, он встретил мага 8-го круга. До сих пор от воспоминания об этой встрече у него мурашки бежали по коже. Если в наше время существовали маги 8-го круга, то нет ничего удивительного в том, что в древние времена, когда магия была на пике своего развития, существовали маги 9-го круга. Но вот эта история про конец света. В книге говорилось, что Эланириен поместила огромное количество книг в пространственный браслет, чтобы подготовиться к концу света. Это странно. Никакого конца света не было. Джина, ты ничего не знаешь о конце света? Нет, мастер. Мы с Карисом попали в руины задолго до этого. Так как последний день магической империи был 5000 лет назад, записей об этом периоде сохранилось немного. Однако сохранились упоминания о том, что через несколько десятков лет после падения магической империи возникло несколько новых королевств. Тот факт, что были основаны новые государства, говорил о том, что мир не погиб. Хотя, протянул Родин, наследие магической империи практически не сохранилось. Учитывая, что она пала 5000 лет назад, в этом не было ничего удивительного. Однако это было странно с точки зрения настоящего. Еще более странным было то, что королевства, основанные после падения магической империи, практически не унаследовали ее знаний, не сохранилось даже имен героев магической империи, императоров и названий столицы. Более того, языки, на которых говорили в магической империи и в королевствах, основанных после ее падения, были совершенно разными. Сходство составляло не более 5%. Это был совершенно чужой язык. Невозможно, чтобы после падения предыдущей династии все новые королевства создали собственные языки. Это было бы крайне неэффективно. Неужели это дело рук Фрувала? Родин изучал уроки иллюзии и читал книги о магической империи, но до сих пор не мог понять связь между ней и Фрувалом. Было ясно, что обе стороны упоминали друг друга в своих записях, но никакой конкретики не было. Даже Карис и Джина, которые знали о существовании Фрувала, не могли рассказать о нем ничего конкретного. Обе стороны существовали в одно и то же время, это точно. «Как же все запутано», — вздохнул Родин. Он отбросил ненужные мысли и сосредоточился на книге. Джина читала ему вслух и передавала значение прочитанного. Из-за этого чтение занимало довольно много времени, но страницы неуклонно переворачивались одна за другой. «Похоже, мне суждено стать лингвистом», — усмехнулся Родин. За свою жизнь он выучил очень много языков. Как только он попал в тренировочный лагерь, ему пришлось учить язык континента. На это ушло всего несколько дней, но сейчас он понимал, насколько важным был этот период в его жизни. Затем он читал книги в библиотеке и изучал древние языки разных эпох и королевств. Поскольку учить его было некому, ему приходилось собирать слова по крупицам, поэтому он не мог похвастаться идеальным знанием ни одного из этих языков. Тем не менее, он знал несколько десятков языков. Покинув тренировочный лагерь, он нашел сокровища Фрувала и выучил язык и письменность Фрувала. Благодаря карманным часам и кольцу с учебными материалами, он довольно хорошо овладел этим языком. Язык Фрувала стал вторым языком, на котором Родин мог свободно общаться, не считая языка континента. И теперь он изучал третий язык, который преподавали ему Джина и Карис. Это был язык магической империи, эпохи расцвета магии. «Джина, спасибо тебе», — поблагодарил Родин. «Хотите отдохнуть?» «Да, у меня голова раскалывается». «Спасибо тебе». «Не стоит благодарности, мастер. Зовите меня в любое время. Я все-таки получше этого Буки Кариса буду». До сих пор Родин по очереди призывал Джину и Кариса. Он ни разу не вызывал одну и ту же куклу дважды подряд. Конечно, ему было комфортнее с Джиной, чем с Карисом. Она была намного дружелюбнее. Однако, несмотря на то, что они были боевыми куклами, каждая из них обладала собственной индивидуальностью. Родин не хотел никого обидеть. Фух, чтобы освежить голову, Родин вышел на пробежку. Он бежал вдоль внешней стены сада, наложив на себя заклинание гравитации. «Мое тело действительно изменилось», — пробормотал он. После реконструкции тела в подземном сооружении его физические возможности значительно возросли. Теперь он мог сравниться с мечником третьего ранга. Он отчетливо осознал это во время тренировок по фехтованию. Ему было немного жаль Ларри, но Родин обучался фехтованию намного быстрее. Конечно, у него были ограничения, так как он не владел аурой, но с точки зрения физической силы он превосходил Ларри. Хаэм, внезапно Родин остановился. Его взгляд был прикован к главным воротам. Что-то случилось. Маргарет и Мэтью, которые только что вернулись с рынка, выглядели очень серьезными. Они сидели в запряженной карете и о чем-то напряженно думали. Некоторое время назад Родин купил 5 лошадей. Одну карету он приобрел специально для Маргарет и Мэтью. Мэтью решил подойти к делу со всей серьезностью и брал уроки у известного коневода. Когда Мэтью попросил у Родена разрешения нанять учителя, тот не только согласился, но и оплатил все расходы. Мэтью, который работал по дому и учился, всегда был очень занят. Родин даже начал переживать, что у того не остается времени на сон. И все же, Мэтью был примерным сыном, который всегда сопровождал свою мать во время ее редких вылазок в город. «Маргарет, Мэтью, что-то случилось?» – спросил Родин, подходя ближе. «А, господин Родин, дело в том, что... что случилось? Вы оба выглядите так, будто произошло что-то ужасное. Маркиз Ричмонд, он скончался». «Что?» Маркиз Ричмонд был мечником 7-го ранга, то есть мастером. В этом году ему исполнилось бы 77 лет. Нельзя сказать, что он прожил слишком мало. Однако, достигнув уровня мастера, он прошел реконструкцию тела, которая значительно увеличила продолжительность его жизни. Он мог бы прожить еще как минимум 20 лет, а если бы заботился о своем здоровье, то и все 40. Говорят, он погиб на войне. На войне, вы имеете в виду войну на западном континенте? Хм, неужели в империи Ингрим есть кто-то, кто способен убить мечника 7-го ранга? Впрочем, такой человек действительно есть. Раньше в империи Ингрим не было мастеров меча. Там было много мечников 6-го ранга, но им не хватало совсем чуть-чуть, чтобы достичь уровня мастера. Однако недавно пошли слухи о том, что некий граф Пириас стал мастером. После этого он получил титул маркиза. Родин и представить себе не мог, что тем, кто пытался убить его в ущелье Хамрис, был Пириас. В тот день Пириас получил серьезные ранения, несовместимые с жизнью. Даже маги исцеления были готовы сдаться. Когда семья Периаса пришла, чтобы попрощаться с ним, его тело начало стремительно разрушаться, а затем восстанавливаться. Началась реконструкция тела, через которую проходил каждый мастер. Да, он попал в ловушку, устроенную этим как его, там и другими мечниками. Хм, довольно подробные слухи ходят в городе. Да весь город только об этом и говорит. На самом деле маркиз Ричмонд погиб довольно давно. Прошел уже месяц, а в маркизате об этом узнали 10 дней назад. Однако эта новость была настолько шокирующей, что ее пытались скрывать, но кто-то все-таки проболтался. Секрет перестал быть секретом. Теперь о смерти маркиза Ричмонда знало полкоролевство. Понятно. Ох, не время сейчас об этом думать. Мэтью, помоги мне донести продукты, сказала Маргарет. Да, мама. Маргарет и Мэтью начали выгружать из кареты сумки с продуктами. Родин помог им с помощью магии. Тем временем он размышлял о последствиях смерти маркиза Ричмонда. Его сын, мечник 6-го ранга, если не ошибаюсь, в ближайшее время ничего не случится, но... Взгляд Родена упал на восток, в том направлении находилось подземное сооружение, из которого он принес огромное количество книг. Вулкан вот-вот начнет извергаться. Он уничтожил магический круг накопления маны, который был выгравирован на стене руин, чтобы поглощать ману. Сейчас накопленная мана использовалась для сдерживания лавы, но это не могло продолжаться вечно. В лучшем случае, полгода. Закончив с продуктами, Родин вернулся в тренировочный зал. Он достал шкатулку с сокровищами Фрувала и принялся внимательно ее осматривать. «Интересно, смогу ли я сделать то же самое?» Родин хотел наложить на артефакт заклинание сохранения. Именно этим заклинанием обладала шкатулка Фрувала, а также стены подземного сооружения. Это заклинание не было для него в новинку, но воссоздать его было непросто. Дело в том, что заклинание сохранения относилось к 7-му кругу. «Думаю, у меня может получиться». Родин достал из пространственного браслета посох. Он нашел его в прошлом году в подвале дома Эллова, после того, как убил члена комитета. Шар, который венчал посох, был использован для создания ловушки, уничтожившей отряд преследователей из Империи Ингрим. Сейчас от посоха остался только деревянный корпус, который был бесполезен. Статую повара, которая находилась рядом с посохом, Родин использовал во время своих путешествий. Кулинарные принадлежности, которые не нужно было мыть, были очень полезны в дороге. А вот посох стал для него обузой. Раньше Родину приходилось носить его в рюкзаке, отчего тот топорщился. Стало немного легче, когда у него появился пространственный браслет. Аравейн хорошо проводит магическую силу. «Думаю, у меня получится», пробормотал Родин. Он достиг вершины 6-го круга. До 7-го круга оставался всего один шаг. Заклинание сохранения было одним из базовых заклинаний 7-го круга. Для Родена оно было словно на расстоянии вытянутой руки. Должно получиться. Аравейн, из которого сделан посох, был редким деревом синего цвета, обладающим высокой проводимостью магической силы. Из-за низкой прочности он не подходил для создания посохов. В старинных книгах говорилось, что аравейн использовался только для создания неподвижных артефактов, которые не подвергались ударам. Какой вариант выбрать? Несмотря на то, что это было одно и то же заклинание сохранения, магические круги, выгравированные на артефакте Фрувала и на стенах подземного сооружения, отличались. Магический круг, выгравированный на сундуке Фрувала, был более эффективным и совершенным, но его было слишком сложно скопировать. В итоге мне придется скопировать магический круг из подземного сооружения. Интересно, получится ли у меня? Магический круг, выгравированный на стенах подземного сооружения, работал на мане. Его преимущество заключалось в том, что его нельзя было увидеть без особой конституции. Однако у него был и существенный недостаток. Чтобы активировать магический круг, требовалось огромное количество камней и маны, в два раза больше, чем для активации магического круга, работающего на магической силе. Нельзя допустить ошибки. Аравейн, из которого сделан посох, было очень сложно найти. Его можно раздобыть только в глубине леса чудовищ, поэтому даже на западном континенте, который граничил с лесом, его видели нечасто. Родин решил не отправлять за материалами слуг и направился в торговый район самостоятельно. Он скупил все высококачественные камни маны и магические нити с высокой проводимостью маны. «Давно у меня не было такого волнения», — усмехнулся Родин. В его доме было два склада. Один использовался Маргарет и Мэтью для хранения продуктов, а на втором хранилось все остальное, включая карету. Родин вошел на склад, где хранилось все остальное. Внутри он оказался намного просторнее, чем казалось снаружи. Все дело в заклинании расширения пространства, которое Родин наложил на склад. Родин вытащил наружу все крупные предметы, включая карету. Затем он обошел все стены и стер заклинание расширения. Как только заклинание развеялось, пространство склада уменьшилось вдвое. К счастью, Родин успел вынести все крупные предметы, поэтому они не пострадали. «Что ж, приступим», — пробормотал он. Чертежи заклинания сохранения уже были у него в голове, как и чертежи других вспомогательных магических кругов. Родин начал выгравировать магический круг, постоянно проверяя и перепроверяя свои расчеты. 106. Родину не нужно было выгравировать магический круг на всех четырех стенах. У него были заклинания сохранения изображения и печати. Ему нужно было лишь идеально выгравировать магический круг на одной стене, сохранить изображение, а затем напечатать его на остальных стенах. Однако, даже выгравировать магический круг на одной стене было непросто. Когда Родин накладывал заклинание расширения пространства на этот склад, ему потребовалось целых два дня. Если заклинание пятого круга, расширение пространства, было таким сложным, то что говорить о заклинании седьмого круга, сохранении состояния. Более того, на этот раз он собирался объединить несколько заклинаний в одном. Сложность, естественно, возросла в несколько раз. «Фух, тяжело», — пробормотал Родин, вытирая пот со лба. Он потратил несколько дней, чтобы выгравировать магический круг на одной стене. На это ушло 11 дней, и еще 3 дня ушло на проверку, так как из-за дороговизны материалов ошибки были недопустимы. Ровно через 14 дней магический круг сохранения состояния, магический круг расширения пространства, магический круг накопления маны и магический круг хранения маны были готовы. Он поместил в центр круга 10 высококачественных камней маны, которые должны были привести ману в движение. «Пожалуйста, пожалуйста». Активация. Он активировал магический круг. Стены озарились слабым светом. Когда магический круг расширения пространства активировался, стены начали расходиться в стороны. Пространство расширилось. Раньше оно было в 2 раза больше, а теперь стало больше в 4 раза. Магический круг накопления маны начал собирать ману из окружающей среды. Собранная мана накапливалась под действием магического круга хранения маны, и эта накопленная мана поддерживала состояние внутри склада в неизменном виде. «Получилось!» – воскликнул Родин. На первый взгляд все работало как надо. Однако, чтобы убедиться в этом, нужно было проверить, как будет работать заклинание на практике. «Маргар, нет, этим нужно заняться лично. Сначала Родин вынес из склада все вещи. Затем он открыл соседний склад, где хранились продукты, и перенес их в новый склад. Похоже, пришло время пополнить запасы, потому что продуктов осталось совсем мало. Менее чем за час он перенес все продукты в новый склад. «Маргар, а, что ты тут делаешь? Пришла посмотреть, чем ты занимаешься», — улыбнулась Бьянка. «Похоже, ты уже закончил». «Да, все готово. Что ты сделал? Зачем ты открыл оба склада?» Бьянка ходила из одного склада в другой, трогая стены. «Странно, ты превратил склады в артефакты, но где же магические круги?» «Хе-хе-хе, это мой секрет». Бьянка, как и все остальные, не могла чувствовать ману. Магический круг, созданный из маны, был повсюду, но Бьянка ничего не видела. «Скучно, скучно, ага. Магический круг должен быть сложным и красивым. У невидимого магического круга есть свои преимущества, другие. Впрочем, неважно, думай как хочешь». На самом деле, многие люди, как и Бьянка, считали, что магические круги должны быть красивыми. Большинство обычных людей думало так же, да и среди магов было немало тех, кто старался сделать магические круги как можно более сложными и красивыми. Они считали внешний вид магического круга произведением искусства. «А научишь меня?» — спросила Бьянка. «Чему?» — создавать артефакты. Я тоже так хочу. Какие именно артефакты ты хочешь создавать? Если это то, чему я могу тебя научить, то с радостью это сделаю. Бьянка не проявляла особых талантов в изучении рун. Она была совершенно обычным учеником. К тому же, она все еще была магом первого круга. Количество артефактов, которые она могла создать, было ограничено. «Я хочу научиться создавать зелья», — заявила Бьянка. «Зелья. Боюсь, что зелья лечения ран тебе пока не по зубам. Для этого нужно быть как минимум магом второго круга. Я хочу лечить болезни. Научи меня. Я хочу вылечить бабушку Маргарет». «Что? Маргарет больна?» Родин и не подозревал, что Маргарет плохо себя чувствует. Еда, которую та приготовила на завтрак, была такой же вкусной, как и всегда, поэтому у него и мысли не возникло, что она больна. «Ага, вчера у нее поднялась температура, у нее руки были такие горячие. Я создала воду и намочила полотенце». «Правда? А кто готовил завтрак?» «Дядя Мэтью. Он тоже хорошо готовит, но бабушка Маргарет готовит вкуснее». «Понятно, я и не заметил. Еда была такой же вкусной. Родин любил вкусно поесть, но не обладал тонким вкусом». «Так ты научишь меня?» – спросила Бьянка. «Да», – кивнул Родин. «Зелье лечения болезней можно создавать, будучи магом первого круга. Так что я тебя научу». Споры о том, считать ли зелья артефактами, не утихали до сих пор. Большинство считало, что зелья – это артефакты, поскольку обычные люди не могли наполнить их магической силой. В тренировочном лагере Родена учили, что зелья – это артефакты, и большинство магических башен придерживались той же точки зрения. Однако, многие утверждали, что зелья не являются артефактами, поскольку на них не выгравированы магические круги. Все четыре великие магические башни считали, что зелья – это одно из направлений алхимии, а не артефакторики. Родена не волновало, к какой категории относится зелье. От этого ничего не менялось. «Правда?» – обрадовалась Бьянка. «Да», – кивнул Родин. «Пошли. Куда?» «К Маргарет. Раз уж она больна». Родин направился к флигелю, где жили Маргарет и Мэтью. Бьянка последовала за ним, почти подпрыгивая от нетерпения. «Эй, не так быстро!» – воскликнула она, хватая Родена за рукав. «Ты стал таким быстрым после тренировок с Ларри, правда?» – усмехнулся Родин. «Хорошо, пойду помедленнее. Кстати, где Ларри?» «Он отнес свой меч к кузнецу. Скоро вернется». «Понятно». Вскоре они подошли к флигелю. Мэтью как раз вышел на крыльцо с кастрюлей мясного супа и столкнулся с Родином. «Господин Родин, что привело вас сюда?» – удивился он. «Я слышал, что Маргарет больна. Решил проведать ее. Возможно, я смогу ее вылечить. Но у нее, кажется, простуда. Разве это лечится магией?» «Думаю, да. Даже если вылечить не получится, я смогу облегчить симптомы». Лицо Мэтью посветлело. Он поспешно открыл дверь. Войдя в дом, Родин увидел Маргарет, которая спала с полотенцем на лбу. «Вы сказали, у нее простуда?» «Да». «А разве нет? В последнее время по всей округе простуда гуляет». Родин почувствовал слабую ауру проклятия, исходящую от Маргарет. Она была настолько слабой, что ее мог заметить только маг уровня Родена. «Хаэм, позвольте взглянуть», — сказал Родин. «Да, конечно, истинное зрение». На всякий случай Родин решил осмотреть тело Маргарет изнутри. Никаких посторонних предметов в ее теле не было, зато температура была довольно высокой. Неудивительно, что Бьянке показалось, что у Маргарет горячие руки. «Хаэм, что такое? Это что-то серьезное?» – забеспокоился Мэтью. «Подождите немного». Родин направил в тело Маргарет свою магическую силу, чтобы проанализировать проклятие. Оно было довольно слабым, и хотя избавиться от него было непросто, здоровая иммунная система могла бы справиться с ним самостоятельно. Проблема в том, что это проклятие опасно для стариков и детей. Несмотря на свой возраст, Маргарет обладала достаточно сильной иммунной системой. Будь она здорова, то проклятие не причинило бы ей никакого вреда. К несчастью, она подхватила простуду, из-за чего ее иммунитет ослаб, и проклятие воспользовалось этим. «Господин Родин, это не простуда», – произнес Родин. «Это проклятие. Сейчас единственный симптом – это высокая температура, но со временем появится слабость и упадок сил. В конце концов, человек теряет аппетит и умирает». «Что? Проклятие? Моя мать проклята. Не волнуйтесь, его легко снять. Очищение». Родин произнес короткое рунное заклинание и представил образ, чтобы применить заклинание шестого круга – очищение. Из рук Родена полилась целительная энергия, которая окутала тело Маргарет. Спустя несколько секунд проклятие исчезло без следа. Чтобы снять такое слабое проклятие, хватило бы и заклинания третьего круга, очистка. Правда, на восстановление ушло бы 3-4 часа. Однако Маргарет была важна для него. Она была той, кто поддерживал Ларри и Бьянку. Поэтому Родин использовал заклинание шестого круга. Он позаботился о том, чтобы у Маргарет не осталось никаких побочных эффектов. Она должна была прийти в себя меньше, чем через час. Уф. Как только проклятие было снято, Маргарет открыла глаза. Она все еще была немного ошеломлена. «Спи, Маргарет, сон», — сказал Родин. Маргарет снова закрыла глаза. Мэтью, который замер на месте, облегченно вздохнул, поняв, что все хорошо. «Спасибо вам, господин Родин», — поблагодарил он. «Не стоит благодарности, это меньшее, что я могу сделать. Вы сказали, что таких больных много». «Да, только в нашей деревне 5 или 6 слегли с простудой, а по всему маркизату, наверное, еще больше». «Понятно, нужно будет разузнать об этом поподробнее», — пробормотал Родин. Он уже хотел выйти на улицу, но остановился. «Сейчас важнее было закончить начатое, чем разбираться с проклятиями. У вас есть какие-нибудь поручения?» — спросил Мэтью. «Мэтью, пойдемте со мной». Родин повел Мэтью к новому складу. Бьянка последовала за ними. «Я немного усовершенствовал склад», — сказал Родин. «Что вы сделали? Сами все увидите. Заходите». «Да, господин Родин». Мэтью открыл правый склад, где раньше хранились всевозможные вещи. Он увидел ровные ряды полок, на которых были разложены продукты. «А во, он стал таким большим. А почему вы перенесли продукты сюда?» «Я наложил на этот склад заклинание. Заклинание сохранения. Если говорить простым языком, то продукты здесь не портятся». «Вау, ты создал такой склад, братик», — воскликнула Бьянка. «Неужели такое возможно?» — поразился Мэтью. «Заклинание сохранения состояния. Все мечтали об этом заклинании. Не только домохозяйки, но и купцы, и торговцы. Боюсь, что я не смогу создать еще один такой склад. У меня не осталось материалов. В общем, отныне этот склад будет использоваться для хранения продуктов. Заклинание сохранения перестает действовать, как только открывается дверь или внутрь входит человек. Так что старайтесь как можно реже открывать дверь и находиться внутри. Тогда продукты будут храниться здесь десятилетиями». «Да, но мы покупаем не так уж много продуктов», — сказал Мэтью. «Мы ходим на рынок раз в 5 дней, так что нам не нужно хранить большие запасы. Я как раз и хотел поговорить об этом. Покупайте как можно больше продуктов. Деньги я вам дам. Заполните этот склад до отказа». «Весь этот склад?» «Чтобы заполнить этот склад, нужно было потратить несколько тысяч золотых, а может быть, и несколько десятков тысяч». «Да», — кивнул Родин. «Чем больше, тем лучше. Если мы заполним этот склад, то сможем есть до конца своих дней», — воскликнул Мэтью. «Не думаю, что все так серьезно. Хм, пожалуй, это будет перебор. Давайте купим столько продуктов, чтобы нам 5 хватило на 5 лет. «На 5 лет? Хорошо, господин Родин». Изначально Родин договорился с Маргарет, что будет давать ей 100 золотых в месяц на еду. Он думал, что этого хватит на 4, но ошибся. Маргарет вернула ему половину денег в конце 1 месяца. То же самое повторилось и во 2 месяце. Она всегда возвращала половину денег, 50 золотых в месяц. Исходя из этого, на 5 лет им нужно было около 3000 золотых. «Не нужно никуда спешить, но постарайтесь как можно быстрее заполнить этот склад. У вас есть на то особые причины?» — спросил Мэтью. «Думаю, скоро продукты станут дефицитом». «Что? Но...» Мэтью хотел сказать, что цены на зерно в маркизате Ричмонда всегда были стабильны, благодаря обширным равнинам на юге и западе. В обычной ситуации он был бы прав, но сейчас все было иначе. Источником извержения был не тот вулкан, где находилось подземное сооружение, а гора Сариин. Считалось, что вулкан давно потух, но на самом деле лава продолжала поступать на поверхность. Просто подземное сооружение блокировало лаву, которая стекала с горы Сариин, поэтому извержение до сих пор не произошло. Но если подземное сооружение рухнет, гора Сариин извергнет море огня и пепла. Фермеров ждал не урожай. Пока вулкан не успокоится, и пепел не осядет, о хорошем урожае можно было забыть. «Вот деньги», — сказал Родин, протягивая Мэтью увесистый мешочек. «Но здесь так много». Родин дал ему 5000 золотых. «На всякий случай». Мэтью застыл на месте. Впервые в жизни он держал в руках такую огромную сумму. Он копил свою зарплату, но все, что ему удалось скопить, это 200 золотых. А что, если я сбегу с этими деньгами? Промелькнула у него мысль, но тут же исчезла. Он был тронут тем, что Родин доверил ему такую сумму. Я вам доверяю, Мэтью. Спасибо, господин Родин. Я вас не подведу. Вы меня и так не подводите. Только, пожалуйста, не перетрудитесь. Хорошо, господин Родин. Мэтью вышел на улицу и залез в карету, крепко прижимая к себе мешочек с золотом. Родин так и не успел разузнать о проклятии. Не успел он начать расследование, как в деревню прибыл отряд магов из ближайшей магической башни. В маркизате Ричмонда узнали о проклятии раньше, чем Родин. На похоронах маркиза Ричмонда присутствовало много чужаков, и некоторые из них были магами. Именно они обнаружили следы проклятия. Естественно, они сообщили об этом старшему сыну маркиза, который пока не получил свой титул. Бик Ричмонд немедленно обратился за помощью в ближайшую магическую башню. 107. Ближайшей к маркизату Ричмонда магической башни была башня Сидрии. Башня Сидрии была небольшой, но довольно влиятельной, поскольку там изготавливали редкие активируемые артефакты. Если бы речь шла только о финансовом положении, то башня Сидрии вполне могла бы войти в десятку лучших башен центрального континента. Благодаря стабильному доходу, количество магов в башне постепенно росло, однако им не хватало опытных магов. Глава башни был магом пятого круга, как и все старейшины. В башне не было ни одного мага шестого круга, поэтому, несмотря на свой рост, она все еще считалась небольшой. Прошло 10 дней с тех пор, как старейшина башни Сидрии, маг пятого круга Кендрик, прибыл в маркизат Ричмонд во главе отряда из 30 магов. Закончив расследование, он отправился к Бику Ричмонду, который должен был унаследовать титул маркиза. «Вы хотите сказать, что это проклятие слабости?» «Да, все верно. Проклятие слабости. Оно постепенно ослабляет тело, и в конце концов человек умирает от истощения. В некоторых случаях возможна лихорадка и сыпь. Это дело рук темных магов. Решать вам, молодой господин. Мы, маги башни Сидрии, не вмешиваемся в распри знати. Все, что я скажу дальше, это лишь результат нашего расследования». Бик Ричмонд помрачнел. Похоже, ему предстояло услышать нечто неприятное. «Конечно», — кивнул он. «Просто расскажите мне о результатах своего расследования, мастер Кендрик, а я уже сам решу, что делать дальше». «Хорошо», — кивнул Кендрик. «Холтон». Маг по имени Холтон вкатил в комнату тележку, на которой лежали роскошные золотые доспехи. «Эти доспехи, не сомневаюсь, что вы их узнали, молодой господин», — сказал Кендрик. «Конечно, узнал. Это доспехи моего отца. В последние месяцы жизни маркиз Ричмонд не расставался с этими золотыми доспехами. Он носил их даже во время своего последнего боя на западном континенте. Бик Ричмонд забрал доспехи вместе с телом отца. Сейчас они хранились в комнате, где жил маркиз. Эти доспехи – источник проклятия слабости», – заявил Кендрик. «Что за чушь? Вы хотите сказать, что мой отец наслал проклятие на собственный маркизат?» – возмутился Бик. «Подумайте хорошенько, разве эти доспехи всегда принадлежали вашему отцу? Чите что, неужели?» Бик задумался. «Золотые доспехи подарил маркизу Роттон, глава семьи Роттон из королевства Мивин, в знак благодарности за помощь. Семьи Роттон и Ричмонд дружили на протяжении многих поколений. Маркиз Ричмонд и предыдущий глава семьи Роттон, который умер 10 лет назад, были друзьями больше 50 лет. Они были очень близки, поэтому часто помогали друг другу. Они поддерживали друг друга во время территориальных споров и одалживали деньги без процентов, когда это было необходимо. Я не буду делать поспешных выводов. Как я уже говорил, решать вам, сказал Кендрик. Но как же, не торопитесь с выводами. Возможно, они сами не знали, что дарит вам проклятый предмет, предположил Кендрик. Ха, Бик не мог поверить, что семья Роттон, которую он считал своей второй семьей, могла подарить им проклятый предмет. Да он и не хотел в это верить. «Магическая башня не будет вмешиваться в это дело», заявил Кендрик. «Но ведь это дело связано с темной магией», воскликнул Бейк. «Времена изменились», спокойно ответил Кендрик. «Сейчас темная магия не считается чем-то предосудительным. Да, в этом деле есть жертвы, но это всего лишь преступление. А преступления, расследованием преступлений должны заниматься стражи порядка и рыцари. Магическая башня не имела права вмешиваться во внутренние дела государства. Конечно, в этом деле был замешан представитель знати другой страны, но магическая башня не видела причин вмешиваться. Это была проблема двух государств, и решать ее нужно было им самим, будь то война или дипломатия. Я понимаю вашу позицию, но вы уверены, что это проклятие исходит от этих доспехов? Абсолютно уверенно ответил Кендрик. В этом не было никаких сомнений. Когда они использовали заклинание третьего круга, поиск зла, чтобы найти источник темной магии, то оно указало именно на эти доспехи. А когда они попытались очистить доспехи от темной магии с помощью заклинания третьего круга, святой свет, то магия атаковала их. И что нам делать с этими доспехами? Мы можем уничтожить их, если хотите, предложил Кендрик. А если вы нам не доверяете, то можете сделать это сами, в людном месте, как вам будет угодно. Кстати, когда будете уничтожать доспехи, от них может исходить громкий крик, так что советую делать это подальше от посторонних глаз. На центральном континенте уничтожением проклятых предметов занимались только магические башни. Это делалось для того, чтобы никто не смог использовать их во зло. Довольно странное правило, если задуматься. Темная магия больше не считалась преступлением, но проклятые предметы нужно было уничтожать. Это было столкновение традиции и современности. В прошлом темная магия и все, что с ней связано, преследовалось по закону. За донос на темного мага полагалась награда. Однако, когда количество темных магов резко сократилось, люди стали задумываться, а нужно ли нам их преследовать? Конечно, темные маги все еще не вызывали одобрения, но общество пришло к молчаливому согласию, что убивать темных магов больше не нужно. Но поскольку общество еще не пришло к единому мнению относительно проклятых предметов, их все еще нужно было уничтожать. Вот так и получалось, что темных магов оставили в покое, а созданные ими предметы уничтожали. Думаю, будет лучше уничтожить их публично. Рыцари Маркизата должны знать, что произошло, сказал Бейк. Тогда сообщите нам дату, кивнул Кендрик. Мы будем присутствовать. Учитывая, насколько сильно проклятие повлияло на Маркизат, было бы неплохо показать все жителям. Бейк и сам хотел уничтожить доспехи на глазах у всех. Однако эти доспехи принадлежали его покойному отцу. Люди могли неверно истолковать его поступок. Ах да, а что насчет лечения жителей Маркизата? Спросил Бейк. Мы уже вылечили около половины, ответил Кендрик. Думаю, через 5 дней мы закончим. Примите мою искреннюю благодарность, поклонился Бейк. Я позабочусь о том, чтобы вы получили вознаграждение в кратчайшие сроки. Маги башни Сидрии приступили к расследованию, как только получили задание. Получив вознаграждение, они могли спокойно вернуться в свою башню. Ах да, молодой господин, словно между делом спросил Кендрик. Я слышал, что кто-то уже начал лечить жителей от проклятия до нашего приезда. А, да, это один из жителей нашей деревни, кивнул Бейк. Он маг. Родин продолжил лечить жителей от проклятия даже после того, как в деревню прибыли маги из башни Сидрии. Он не мог оставаться в стороне, ведь Маргарет, Мэтью и Бьянка были его друзьями. Он вылечил больше 10 человек, поэтому слухи о нем разлетелись по всей округе. Некоторые жители даже отказывались от помощи магов из башни Сидрии, предпочитая лечиться у Родена. «Я могу с ним встретиться?» – спросил Кендрик. «Я могу сказать вам, где он живет», – ответил Бейк. «Но заставить его встретиться с вами я не могу. Он не преступник, к тому же он маг». «Этого достаточно», – кивнул Кендрик. «Я сам его найду». «Хорошо, я все вам расскажу». Кендрика заинтересовал маг, который владел заклинанием «Очистка». В наши дни это заклинание было известно немногим. В башне Сидрии не знали заклинание «Очистка», поэтому Кендрик хотел заполучить его. «Возможно, если я буду с ним поласковее, или же пригрожу ему, то он мне его раскроет». «Очистка» была заклинанием третьего круга, но довольно сложным. Оно состояло из множества рун и относилось к магии исцеления. Магия исцеления и магия атаки были несовместимы. Многие маги, которые владели магией исцеления, были слабы в магии атаки, а большинство магов атаки вообще не могли использовать магию исцеления. В последнее время Родин был сам не свой. Он постоянно хмурился и был погружен в свои мысли. Он собрал всю свою магическую силу, но так и не смог преодолеть стену, отделявшую его от седьмого круга. До седьмого круга оставался всего один шаг, но он никак не мог его сделать. «Проклятие!» – пробормотал Родин. Ему вспомнился председатель Крейт. Он так и не смог достичь седьмого круга и умер от старости. Родин боялся, что его ждет та же участь. Эта мысль не давала ему покоя ни днем, ни ночью. «Чего мне не хватает? Может быть, это просто навязчивая идея? Если подумать, то ему не хватало многого. Благодаря своему таланту, он быстро прогрессировал, но на этом все. Он упустил многое из того, через что проходили другие маги. «Мне не хватает опыта», — подумал он. «Боевого опыта, опыта использования магии, жизненного опыта, опыта общения с людьми, опыта решения различных ситуаций. Недостаток опыта можно было восполнить. На это потребовалось бы время, но он бы справился. Боевой опыт можно было получить на западном континенте. Чтобы получить опыт использования магии, нужно было просто продолжать практиковаться. Жизненный опыт, опыт общения с людьми, опыт решения различных ситуаций – все это придет с годами. Однако, были вещи, которых ему не хватало, а точнее, которых у него не было вовсе. «У меня нет цели в жизни», – понял Родин. Он никогда не задумывался о том, чего хочет от жизни. Стать великим магом, конечно, он хотел бы этого, но это не было его целью. Чего я хочу на самом деле? До того, как стать рабом, еще в детстве, его целью было просто выжить. Он не мог позволить себе есть досыта, поэтому каждый новый день был для него маленькой победой. Тогда у меня хотя бы была цель – выжить. А что сейчас? Родин не знал ответа на этот вопрос. Он понятия не имел, чем будет заниматься в будущем. Кем я буду через 10 лет, а через 20, а через 50? Раньше чтение помогало ему забыть обо всех проблемах. Он полностью погружался в книгу, и никакие мысли не могли его отвлечь. Но в последнее время он часто ловил себя на том, что просто смотрит в книгу, не понимая смысла прочитанного. Родин знал, что это значит. «Я потерялся. Я не знаю, куда идти», – пробормотал он. В такие моменты он чувствовал себя маленьким мальчиком. Да, он был умен, но его разум еще не окреп. Он легко поддавался эмоциям и слишком сильно винил себя за малейшие ошибки. «Мне нужен кто-то, кто мог бы мне помочь». Ему не хватало наставника. Если бы рядом был тот, кто прошел этот путь до него, то он мог бы дать ему совет. Но Родин был предоставлен самому себе. «Родин, чем ты занимаешься?» — раздался веселый голос. «Думаю», — ответил Родин. «Хватит думать, лучше посмотри, что у меня есть». Бьянка показала ему небольшой горшочек. Конечно же, в нем была не еда. «Сколько дней прошло?» 5. «Дай-ка посмотреть». Родин заглянул в горшочек. Внутри была оранжевая жидкость. Она была немного теплой, но не горячей. «Неплохо», — одобрительно кивнул Родин. «Но слишком много магической силы. Нужно немного убавить». «Правда? А разве много, это плохо? Нет смысла тратить больше магической силы, чем нужно», — объяснил Родин. «От этого зелье не станет эффективнее, а вот ты только зря потратишь силы». Бьянка принесла ему зелье лечения болезней. Вернее, это был еще не зелье, а концентрат, который нужно было разбавить водой. «А, понятно. Ты ведь не собираешься варить зелье целыми днями», — улыбнулся Родин. «Береги силы. Тебе нужно тренироваться». «Хорошо, братик, я буду стараться». Бьянка училась у Родена создавать зелье лечения болезней. Это было обычное зелье, которое можно было купить в любом магазине. В книгах, найденных Родином в подземелье, он читал о зельях, которые создавали во времена магической империи. Он даже пытался сварить одно из них, но это было зелье третьего круга. Бьянке, которая была магом первого круга, оно было пока не по зубам. «Вот и умница», — похвалил Родин. «А почему ты хмуришься?» — спросила Бьянка. «Ты целыми днями ходишь сам не свой». Она скорчила гримасу, изображая мрачного Родена. «Неужели я так выгляжу?» «Ага», — кивнула Бьянка. «Ты похож на мокрую тряпку. Даже Ларри на тебя косится». «Вот как? Прости, я не хотел портить всем настроение. Я постараюсь больше так не делать». Он повел себя глупо. Какими бы проблемами он ни был занят, он не должен был вымещать свою злость на близких. «Какой же я еще ребенок?» — он вздохнул, укоряя себя за инфантильность. «Знаешь, что тебе нужно сделать?» — спросила Бьянка. «Тебе нужно поговорить с бабушкой Маргарет». «С Маргарет?» — раньше Бьянка называла Маргарет тетей Маргарет. Когда они только познакомились, Маргарет была полна энергии. Несмотря на возраст, она была очень подвижной и жизнерадостной. Однако в последнее время Бьянка стала называть ее бабушкой. Маргарет резко сдала, и теперь выглядела на свой возраст. «Если у тебя есть проблемы, то нужно поговорить со взрослыми», — по-взрослому заявила Бьянка. «Со взрослыми?» — пробормотал Родин. «И правда, почему я сам до этого не додумался?» Слова Бьянки были как глоток свежего воздуха. «Ты идешь?» «Да, мне нужно поговорить с Маргарет», — сказал Родин и направился к флигелю. «Удачи, братик». «Спасибо». Проходя мимо сада, он увидел Ларри, который усердно тренировался. «Не нужно так усердствовать. Ларри начал тренировку сразу после завтрака, а до этого он тренировался с Родином. Родин подозревал, что после обеда Ларри снова возьмется за меч. Эх, Родин хотел остановить его, но передумал. Сейчас ему нужно было разобраться со своими проблемами, а не с проблемами Ларри. 108. Маргарет была счастлива. Ей посчастливилось встретить хорошего работодателя, который хорошо к ней относился, а ее сын больше не рисковал жизнью на опасной работе. Более того, работодатель ценил его и постоянно хвалил. Ее сын был трудолюбивым от природы, поэтому его любили все, с кем он работал на шахте, и начальство, и простые рабочие. Но работа на шахте была очень опасной. Маргарет каждый день сдерживалась, чтобы не сказать сыну, чтобы он уволился. «Нужно связать сыну новую рубашку», — подумала Маргарет, улыбаясь. Она достала спицы и моток ниток. Она попыталась вдеть нитку в ушко иголки, но у нее не получилось. Ха! Она попыталась еще раз, и еще, но ничего не выходило. Маргарет вздохнула. Как жаль, что это счастье не могло длиться вечно. Все дело было в возрасте. Если ты не маг и не мечник, то к 50 годам пора готовиться к смерти. В этом возрасте силы начинают покидать человека, и здоровье ухудшается. Так было и с Маргарет. Зрение ухудшалось. По утрам она чувствовала себя разбитой и долго не могла прийти в себя. Как жаль, эти слова стали ее любимой присказкой. Ее сын наконец-то встал на ноги. У него был хороший работодатель, и впереди его ждала счастливая жизнь. Но Маргарет не могла радоваться этому, ведь она знала, что скоро умрет. «Нужно держаться», — сказала она себе, — «ради сына». Она начала учить сына готовить. Пришло время передать ему эстафету. К счастью, он обладал талантом к кулинарии. У него был отличный вкус, и он быстро запоминал новые рецепты. «Мне еще так многому нужно его научить», — вздохнула она. «Тук-тук, Маргарет, это Родин. Господин Родин», — Маргарет вскочила на ноги, но тут же пошатнулась. Ох, у нее закружилась голова, и она чуть не упала. Она кое-как удержала равновесие, но ноги ее не слушались. Прошло уже несколько лет с тех пор, как ей исполнилось 50. Похоже, ее время истекало. «Маргарет, и ты ду, господин Родин». Маргарет собрала последние силы и открыла дверь. К счастью, работодатель, кажется, ничего не заметил. «Маргарет, ты вязала?» — спросил Родин, заходя в дом. «Нет», — покачала головой Маргарет. «Просто думала о том, что нужно связать сыну новую рубашку. Проходите». «Спасибо». Родин почувствовал ауру смерти, исходящую от Маргарет. Он сразу понял, что она пытается скрыть свое состояние. Родин был магом шестого круга, и до седьмого круга ему оставался всего один шаг. И хотя сейчас он был немного потерян, его чувства не притупились. «С возрастом ничего не поделаешь», — подумал он. Маргарет не знала об этом, но Родин заботился о ней. Он каждый день добавлял в ее воду зелье лечения болезней, которое создал по рецепту магической империи. А по ночам, когда она спала, он использовал заклинание восстановления. Конечно, это не могло продлить ей жизнь, но зато она не будет страдать. Это было все, что Родин мог для нее сделать. «Что привело вас сюда, господин Родин?» — спросила Маргарет. «Мне нужен совет», — ответил Родин. «Совет? Какой совет я могу вам дать? Я ведь даже не знаю, что такое магия». Маргарет называла себя простушкой, но Родин был еще большим простаком. Он стер клеймо раба, но если бы кто-то решил проверить его документы, то у него возник бы вопрос: «А кто ты вообще такой?» Ведь вся информация о нем была ложной. «Мне не хватает жизненного опыта», — сказал Родин. «Опыта?» — удивилась Маргарет. «Если мой скромный опыт может вам помочь, то спрашивайте. У каждого человека должна быть цель в жизни», — сказал Родин. «Но у меня нет ничего, чего бы я хотел добиться. Какую цель мне выбрать?» «Цель?» Маргарет не поняла вопроса. На первый взгляд он казался простым, но на самом деле был очень сложным. Насколько она знала, Родин был самым умным человеком, которого она когда-либо встречала. Ей было странно, что такой человек задает ей такие вопросы. «Это странный вопрос, господин Родин. Скажите, зачем вам нужна эта цель? Чтобы знать, куда двигаться. Чтобы у меня была мотивация». Родин думал, что чтобы выйти из этого тупика, ему нужно знать, куда идти. А чтобы знать, куда идти, ему нужно было знать, где находится его цель. Он считал, что если он увидит впереди цель и дорогу, ведущую к ней, то сможет взять себя в руки и начать двигаться дальше. «Господин Родин, как вы думаете, сколько в мире людей, которые ставят перед собой грандиозные цели и идут к ним напролом? Если не брать в расчет тех, кто добивается своей цели, и тех, кто сдается на полпути, то, наверное, все, хотя дети, пожалуй, исключение. «Нет, господин Родин», — покачала головой Маргарет, — «в мире очень мало людей, которые одержимы какой-то идеей, большинство людей просто живут». Маргарет была удивлена вопросом Родена, но в то же время подумала, что это очень похоже на него. «Обычные люди не интересуются целями других людей. Вопрос, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, не имеет никакого отношения к цели. Это вопрос о промежуточном пункте на пути к цели. А Родин, которому еще не исполнилось и 20, уже искал цель, которой мог бы посвятить всю свою жизнь. С одной стороны, это говорило о его зрелости, а с другой стороны, о его наивности. Просто живут, конечно, у людей есть маленькие цели», — сказала Маргарет. «Например, сегодня утром моей целью было приготовить завтрак вкуснее, чем вчера. Когда родился Мэтью, моей целью было вырастить его хорошим человеком. А когда меня уволили из ресторана, моей целью было найти работу с хорошей зарплатой. Маленькие цели». «Да», — кивнула Маргарет, — «маленькие цели есть у всех. Но ведь я живу не для того, чтобы вырастить Мэтью, и не для того, чтобы найти высокооплачиваемую работу. Человек живет, ставя перед собой маленькие цели, достигая их, а иногда и отказываясь от них. Ох, кажется, я слишком увлеклась. Люди просто живут. Конечно, если придать своей жизни какой-то смысл, то она станет интереснее, но разве от этого не станет тяжелее? Наверное, да. Ведь тогда нужно будет стараться соответствовать этому смыслу. С одной стороны, это очень похоже на вас, господин Родин, а с другой стороны, совсем не похоже. Не торопитесь, вы не сбились с пути. Если вам кажется, что вы стоите на месте, значит, пришло время осмотреться. Спасибо, Маргарет, искренне поблагодарил Родин. Вы мне очень помогли. Он действительно был благодарен ей. Ум и жизненный опыт – это разные вещи. Слова Маргарет глубоко тронули его. Не стоит благодарности, отмахнулась Маргарет. Я просто сказала то, что думаю. Нет, Маргарет, я вам очень благодарен, сказал Родин и крепко пожал ей руку. Маргарет улыбнулась и пожала его руку в ответ. Выходя из дома Маргарет, Родин чувствовал себя намного лучше. Ему будто камень с души упал. Проходя мимо сада, он снова увидел Ларри, который все еще тренировался. Он был весь в поту, но не собирался останавливаться. «Ларри, у тебя ноги подкашиваются», — сказал Родин. «А, правда?» Ларри удивленно посмотрел на свои ноги. «Сейчас попробую еще раз. Ты слишком усердствуешь в последнее время. Мечнику важно беречь свое тело. Если ты будешь так над ним издеваться, то лучше вообще не тренируйся». Ларри вел себя так, будто боялся, что если он перестанет двигаться, то с ним случится что-то ужасное. Уговоры не помогали. Он тренировался до тех пор, пока мог стоять на ногах, а потом падал без сил и засыпал. «Я вел себя точно так же», — подумал Родин. «Я тоже слишком торопился». Благодаря Маргарет он успокоился. Ее слова о том, что он не сбился с пути, придали ему сил. Он шел впереди всех, и сейчас было важнее не сбиться с пути, чем искать обходные пути. «Ха!» — вздохнул Ларри. «Знаю, что не нужно торопиться, но все равно не могу успокоиться. Бьянка меня уже обогнала. Не нужно ни с кем соревноваться», — сказал Родин. «Ты на правильном пути. Ты учишься защищать. А Бьянка — это та, кого ты должен защищать». «Да, брат», — кивнул Ларри. «Я буду помнить об этом». Родин повторил слова Маргарет, но они не произвели на Ларри должного впечатления. «У каждого человека свой характер, и успокоить их можно разными способами. К сожалению, Родин не знал, как убедить Ларри. Оставалось только надеяться, что тот сам все поймет, или же кто-то другой ему поможет. «Ты меня, конечно же, не послушаешь», — вздохнул Родин. «Ладно, ложись спать, как только стемнеет». «Что? Но это же так рано. Бам-бам-бам, есть кто дома». Родин и Ларри повернули головы на звук незнакомого голоса, который донесся со стороны ворот. Мэтью, который был в доме, выбежал на крыльцо. В последнее время у него было очень много дел. Он помогал матери на кухне, убирался в доме, исполнял обязанности привратника и играл с Бьянкой. А еще он учился готовить у Маргарет, которая готовилась к смерти. «Кто там?» – спросил Мэтью. «Мы из башни Сидрии», – ответил незнакомец. «Мы слышали, что в этом доме живет маг». «Маг?» – Мэтью посмотрел на Родена. Он спрашивал разрешение открыть ворота. Родин кивнул, натянув капюшон на голову. Мэтью открыл ворота. В ворота вошли 10 магов в голубых мантиях. «Прошу прощения за беспокойство», — сказал один из магов. «Мы из башни Сидрии. Я, маг четвертого круга, Холтон, а это, старейшина нашей башни, мастер Киндрик. Вы, хозяин этого дома?» «Да, это я», кивнул Родин. Когда маг представился, Родин почувствовал раздражение. Дело в том, что старик, который стоял позади Холтона, использовал измеритель магических кругов. Как невежливо. Среди магов измеритель магических кругов считался инструментом, который нельзя было использовать без разрешения. Даже спросить разрешение считалось дурным тоном, а этот старик воспользовался им без спроса. Конечно, он не смог определить истинный уровень Родена. Родин всегда скрывал два круга. Никакой измеритель магических кругов, даже самый совершенный, не смог бы обнаружить их. «Чем могу вам помочь?» – спросил Родин. «Холтон, отойди», – сказал старик. «Я сам с ним поговорю». Холтон отошел в сторону, и старик, которого звали Киндрик, сделал шаг вперед. На его лице читалось высокомерие. «Будьте добры, скажите, зачем вы пришли?» – сказал Родин. «Хо-хо-хо, молодой человек», – рассмеялся Киндрик. «Вы, кажется, не знаете, как нужно разговаривать со старшими. Когда маги говорили о старшинстве, они имели в виду ни возраст и ни стаж. Единственным критерием было количество кругов. Киндрик, который являлся магом пятого круга, был уверен, что он сильнее Родена. Его измеритель магических кругов подтвердил это, а голос Родена казался очень молодым. Киндрик не мог поверить, что такой молодой человек может быть магом пятого круга. «Не знаю, как нужно разговаривать со старшими», — хладнокровно ответил Родин. «Зато я знаю, как нужно разговаривать со стариками, которые без спроса используют измеритель магических кругов. Не знал, что в башне Сидрии работают такие грубияны». Родин не собирался повышать голос. Сегодня у него было хорошее настроение. Он получил ценный совет от Маргарет и чувствовал себя умиротворенно. К тому же, Киндрик был намного старше него. Он хотел просто выслушать старика и отправить его во свояси. Но поведение Киндрика переходило все границы. Если бы он стерпел такое неуважение, то он был бы недостоин звания мага. Если бы перед ним стоял тот монстр, маг восьмого круга. «Ах ты, щенок!» — рявкнул Киндрик. «Советую вам убрать руку и прекратить собирать магическую силу», — спокойно сказал Родин. «Если вы воспользуетесь магией, то я не буду церемониться». Киндрик ничего не ответил и продолжил читать рунное заклинание. Его голос был таким тихим, что его почти не было слышно. Но Родин, видя, как переплетаются потоки магии, понял, какое заклинание использует старик. Это был огненный шторм, заклинание пятого круга. 109. Огненный шторм – это магия обширного поражения. Радиус действия зависит от количества магической силы и воображения, но, как правило, он составляет 10 метров, и его мощь способна сжечь все в пределах этого диаметра. Вот старый безумец. Использовать здесь магию такого радиуса означало сжечь дотла все вокруг, включая главные ворота дома. В этом доме жил не только Родин. Кроме него здесь проживало еще 4 человека. Более того, Ларри и Мэтью сейчас находились прямо за спиной Родена. Если Родин будет медлить, слабые парни неизбежно попадут под удар огненной шторма. Вспышка. Родин наказал давление, применив вспышку 4-го круга. Пламя вспыхнуло всего в 2 пядях от глаз Киндрика. Родин создал пламя еще до того, как противник завершил и половину своего заклинания. Пылающий огонь показывал, что он будет сражаться по-настоящему, если понадобится. «Ха, ты что, серьезно? Это последнее предупреждение. Если хоть одна соринка упадет на мой дом, я этого так не оставлю. Старейшина, это владение маркиза Ричмонда. Магическая башня Сидрии имела неплохой внешний имидж, но на самом деле была довольно двуличной. По отношению к сильным мира сего, таким как маркиз Ричмонд, они вели себя как слабые, а с бессильными людьми, наоборот, как сильные. В их глазах Родин выглядел слабым. Они без всякого стеснения воспользовались измерителем магических кругов, посчитав, что он ничего не сможет им возразить. Однако это были владения маркиза Ричмонда. Если бы они начали самовольно использовать здесь магию и ранили бы кого-то из жителей, то столкнулись бы с серьезными неприятностями. «Сопляк, ты немного набрался сил и теперь возомнил себя вершителем судеб. У меня не только есть силы, но и смелость. Хотите проверить? Ха!» В конце концов старейшина Киндрик развеял свою магию. Он понял, что подавлять Родена магией бесполезно. В ответ на это Родин тоже развеял заклинание вспышки. Как только жар исчез, между ними разлилась ледяная стужа. Старейшина Киндрик всегда презирал слабых и, разумеется, преклонялся перед сильными. Однако он впервые в жизни угрожал и оскорблял незнакомого человека с первого взгляда. Все дело было в том, что он знал о несовершенстве измерителей магических кругов. Измерители магических кругов не могли определить уровень магов высших уровней. Более того, если маг полностью скроет свою магическую силу, то даже будучи магом, он будет выглядеть как обычный человек. В обычной ситуации Кендрик проявил бы осторожность, подумав, а вдруг, однако Родин, стоявший перед ним, обладал слишком уж молодым голосом. Лицо его было скрыто глубоко надвинутым капюшоном, но своего рода чутье подсказывало, что ему не больше 20 лет. Кендрик не мог поверить, что в 20 лет можно достичь уровня 5-го круга, а то и выше. Поэтому он и позволил себе так грубо себя вести. Во что этот парень вообще верит? Старейшина Кендрик свирепо уставился на скрытое под капюшоном лицо парня. Он давно не позволял себе быть настолько агрессивным, но его противник отреагировал еще более жестко. Не похоже, чтобы он просто вспылил или храбрился. Старейшина, причина, по которой вы пришли, я не забыл. Юный маг, ты использовал заклинание очищения, не так ли? И что с того? Напиши руны и отдай их мне, тогда я прощу тебе сегодняшнюю грубость. Слова Кендрика рассмешили Родена. Было совершенно непонятно, маг ли он из башни или бандит с большой дороги. Кстати, об очищении. Неужели это такая ценная магия? Родин изучил очищение 3-го круга по книге. Он выучил его так легко, что думал, будто оно довольно распространено, но на самом деле это было совсем не так. Магия очищения была настолько редкой, что они знали лишь в нескольких местах, включая 4 великие магические башни. Более того, некоторые магические башни годами пытались разгадать руны заклинания очищения. Очищение. Ты так запросто спрашиваешь о чужой магии. Эта магия пригодится для добрых дел. Разве не в наших интересах делиться ею со всем миром? Магическая башня Сидрии знала о существовании магии очищения, но не знала рун. Поэтому, чтобы исцелить проклятого пациента, им приходилось использовать грубую магическую силу.